Глава 38. Слепец Генри ждал нас в проходе, который вел вниз к оркестровой яме и дальше к раздевалкам, спрятанным в подвальном этаже. «Не говори», — предупредил Генри. «О чем, Генри?» «О фотографиях наверху, в аппаратной кабине». «Капут?» — жаргон Фрица Вонга. «И тебя туда же», — отозвался Фриц. «Генри, как ты догадался?» «Я знал». Генри направил невидящий взгляд на оркестровую яму. «Посетил только что зеркала. Трость мне не нужна, а фонарь подавно. Просто протянул руку и потрогал стекло. И понял, что фото наверху не должны были сохраниться. Общупал 40 футов стекла. Ничего, все подчищено. Так что...» Он вновь перевел глаза на невидимое заднее кресло. «Наверху все исчезло, верно?» «Верно», — ответил я удивленно. «Я вам кое-что покажу». Генри обернулся к оркестровой яме. «Погоди, у меня есть фонарик». «Когда ты, наконец, усвоишь?» — фыркнул Генри и одним бесшумным движением ступил в яму. Я последовал за ним. Фриц глазел на шествие. «Ну», — произнес я, — «чего ты ждешь?» Фриц двинулся с места.